601. Сентябрь, 21. Когда приподнимается завеса, и мир тонкий входит в сознание, оба мира приобретают реальность пребывать на грани обоих. Реальность тонкого мира становится очевидной, видимой и ощущаемой. Сфера видимости расширяется. Тогда переход в тонкий мир становится незаметным, и смерть теряет свое жало. Конечно, тонкий мир ярок и красочен, и более впечатляющ, нежели земной, и разнообразен необычайно. Когда человек вступает в него подготовленным, приспособление к новым условиям происходит довольно быстро, но незавидно состояние отрицателей.